истина и дух. Не обольщайся самомнением и учением тех, обольщенных самомнением, которые, пренебрегая истинной церкви и божественным откровением, утверждают, что истина может вещать в тебе самом без звуков слова и наставлять тебя сама собой каким-то неопределенным и неясным действием. Это учение лжи и ее наперстников. Фомы Кемпийского о подражании Иисусу Христу. Книга 1, глава 3. Книга 3, глава 2. Признаки учения лжи – темнота, неопределительность, мнение и следующее за ним рождаемое им мечтательное, кровяное и нервное наслаждение. Выше сказано, что мнением назван святыми отцами известный вид самообольщения, почему и мы удерживаем это название. Оно доставляется тонким действием тщеславия и сладострастия. Падшее человечество приступает к святой истине веры. Другого пути к ней нет. Вера от слуха, слух же глаголом Божиим, научает нас апостол. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Послание к римлянам, глава 10, стих 17. Слово Божие – истина. Заповеди евангельские – истина. Всякий человек – ложь. Все это засвидетельствовано Божественным Писанием. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 17. 118 Псалом, стих 86. 15 Псалом, стих 2. Как же из того, кто ложь, думаешь услышать голос святой истины? Хочешь ли услышать его? Услышать духовный голос святой истины? Научись читать Евангелие. От него услышишь истину. В нем увидишь истину. Истина откроет тебе падение твое и узы лжи, узы самообольщения, которыми невидимо связана душа всякого человека, не обновленного Святым Духом. Тебе стыдно сознаться, падший горделивец, гордый в самом падении своем, что ты должен искать истину вне себя, что вход для нее в твою душу через слух и другие телесные чувства. Но это неоспоримая правда, обличающая, как глубоко наше ниспадение. Так глубоко, так страшно ниспадение наше, что для извлечения нас из гибельной пропасти Бог Слово принял на Себя человечество, чтобы человеки из учеников дьявола и лжи соделались учениками Бога и истины, при посредстве Слова и Духа истины освободились от греховного рабства и научились всякой истине. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 31. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. Мы так грубы, так чувственны, что нужно было, чтобы святая истина подверглась нашим телесным чувствам. Нужны были не только звуки слова, но и исцеление недужных, ощутительные знамения на водах, древах, хлебах, чтобы мы, убеждаемые телесными очами, могли сколько-нибудь усмотреть истину. Так омрачились наши очи душевные. «Аще знамений и чудес не видите, не имати веровати». Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 48. Упрекал Господь людей чувственных, просивших у Него исцеления телу и не подозревавших даже, что души их находятся в несравненно ужаснейшем недуге и потому нуждаются несравненно более в исцелении и небесном враче, нежели тела. И человек сознался пред Господом, что знамения, зримые телесными очами, привели его к вере, привели к зрению умом. «Вем», — говорил он Господу, — «яко от Бога пришел еси учитель. Никто же бы может знамений сих творите, аще не будет Бог с ним». Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес никто не может творить, если не будет с ними Бог. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 2. А человек этот имел ученость земную. Многие очами видели Спасителя, видели Его божественную власть над всею тварью в творимых им чудесах. Многие ушами своими слышали его святое учение, слышали самих бесов, свидетельствующих о нем, но не познали его, возненавидели его, посягнули на ужаснейшее злодеяние, на богоубийство. Так глубоко, так страшно наше падение, наше омрачение. Кажется, достаточно прочитать одну главу Евангелия, чтобы познать говорящего в нем Бога. Глаголы живота вечного имыши. Господь и Бог наш, явившийся нам в смиренном виде человека, и мы, веровахом и познахом, яко ты еси Христос, Сын Бога живаго. Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога живого. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 68-69. Вещает само, истина. «Аще вы пребудете в словеси моем, воистину ученицы мои будете, и уразумеете истину, и истина освободит вы. Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 31-32. «Изучай Евангелие, и будет из него вещать тебе неподдельное, святая истина. Может вещать истина и внутри человека. Но когда это? Тогда, когда по слову Спасителя человек облечется силою свыше». Евангелие от Луки, глава 24, стих 49. «Егда приидет Он, Дух истины, наставит вы на всякую истину». Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. «Если же прежде явственного пришествия Святого Духа, удела святых Божиих, кто возомнит слышать внутри себя вещающую истину, тот льстит только своей гордости, обманывает себя. Он скорее слышит голос того, кто говорил в раю: «Будете, яко бози». «Будете, как боги». Бытие, глава 3, стих 5. И этот-то голос кажется ему голосом истины. Познавать истину из Евангелия и святых отцов посредством чтения причащаться живущему в Евангелии и святых отцах Святому Духу – великое счастье. Высшего счастья, счастья слышать истину от самого Пресвятого Духа, я недостоин. Я не способен к нему, не способен выдержать его, сохранить его. Сосуд мой не готов, не окончен и не укреплен. Вино Духа, если б было влито в него, расторгло бы его и само пролилось. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 17. «А потому всеблагий Господь мой, щадя немощь мою, долготерпит о мне». Евангелие от Луки, глава 18, стих 7. «И не представляет мне вснеть сильного духовного брашна». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 2. Сотник признал себя недостойным принять Господа в дом свой, а просил, чтобы пришло в этот дом всемогущее слово Господа и исцелило отрока. Оно пришло, совершилось знамение, совершилось исцеление отрока. Господь похвалил веру и смирение сотника. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 25. Говорили сыны Израиля святому вождю своему и законодателю. Говорили из правильного понятия о величии божества, из понятия, от которого рождается в человеке сознание и познание ничтожества человеческого. «Глаголи ты с нами, и да не глаголит к нам Бог, да никогда умрем». «Говори ты с нами, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Исход, глава 20, стих 19. Смиренные и спасительные слова эти свойственны каждому истинному христианину. Предохраняется христианин таким сердечным залогом от душевной смерти, которую поражает самообольщенных гордость и дерзость их. В противоположность истинному христианину, этому духовному израильтянину, вопиет в исступлении самообольщенный. «Сыны Израиля говорили некогда Моисею: «Говори ты к нам, и мы будем слушать. Господь же да не говорит к нам, чтобы нам не умереть. Не так, Господи, не так молю я. Да не говорит мне Моисей или другой кто из пророков, говори ты, Господи Боже, дарующий вдохновение всем пророкам. Ты один, без них, можешь совершенно научить меня». О подражании Иисусу Христу, книга 3, глава 2. «Недостоин Господа, недостоин подражания тот, кто весь в скверных и нечистотах, а глупым, гордостным, мечтательным мнением думает быть в объятиях пречистого, пресвятого Господа, думает иметь его в себе и с ним беседовать, как с другом». О подражании Иисусу Христу, книга 3, глава 1. «Бог прославляем в совете святых, велий и страшен есть над всеми окрестными Его», говорит Писание. Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. 88-й Псалом, стих 8. Он страшен для самих высших небесных сил. Шестокрылатые серафимы парят вокруг Его престола, в исступлении и ужасе от величия Божия произносят неумолкающее словословие, огненными крылами закрывают огненные лица. Видел это тайнозритель Исаия. Книга пророка Исаии, глава 6. «Человек, благоговейно прикройся смирением. Довольно. Довольно, если Слово Божие, истина взойдет в дом души при посредстве слышания или чтения и исцелит отрока, то есть тебя, находящегося еще в младенческом возрасте по отношению к Христу. Хотя по возрасту плотскому ты, может быть, уже украшен сединами. Нет другого доступа к истине. Как уже уверуют, — говорит апостол, — Его же не услышаша. Как уже услышат, без проповедующего. Вера от слуха, слух же глаголом Божиим. Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Послание к римлянам, глава 10, стихи 14 и 17. Замолкли живые органы Святого Духа. Проповедует истину, изреченное Святым Духом, Писание. Верный сын Восточной Церкви, послушай совета дружеского, совета спасительного. Ты хочешь познать основательно путь Божий, прийти по этому пути к спасению вечному? Изучай святую истину в Священном Писании, преимущественно же в Новом Завете и в Писаниях святых отцов. Непременно нужна при этом упражнение и чистота жизни, потому что только чистые сердцем могут зреть Бога. Тогда сделаешься в свое время, в мере известной и угодной Богу, учеником и наперстником святой истины, причастником неразлучного с нею, преподаемого ею Святого Духа. Аминь.